Максимилиан Волошин. Корона Астралис. В мирах любви неверные кометы. Закрыт нам путь проверенных орбит. Ядь наших снов земля не истребит. Полночных солнц к себе нас манят светы. Ах, не крещен в глубоких водах леты наш горький дух, и память нас томит. В нас тлеет боль нежизненных обид. Изгнанники, скитальцы и поэты. Тому, кто зряч, но светом дня ослеп. Тому, кто жив и брошен в темный склеп. Кому земля — священный край изгнания, кто видит сны и помнит имена, тому в любви не радость встреч дана, а темные восторги расставания. Август 1909 года. Коктебель.